мы ждать не можем. У нас налаженное дело, так что есть разные варианты. Можно выбить из тебя всю правду. Мы об этом уже думали. Это ведь вопрос времени, так? Но мы пришли к выводу, что ты можешь направить нас по ложному следу. А как раз сейчас нам нельзя терять ни минуты. У тебя ведь мелькнула такая мысль, верно? Он ждал от меня ответа. Я молчал. «Так что мы поступим вот как», — продолжил Клинер. «Пикар поедет вместе с тобой за Хаблом. Как только вы его найдете, Пикар мне позвонит на сотовый телефон. Он знает номер. После чего вы втроем вернетесь сюда. Понятно?» Я молчал. «Где он?» — вдруг спросил Клинер. Я начал было отвечать, но он поднял руку, останавливая меня. «Как я уже говорил, кончай пороть чушь. Ты сейчас, наверное, судорожно ломаешь голову, пытаясь придумать, как отделаться от Пикара. У тебя ничего не получится». Я молча пожал плечами. «С этим две проблемы. Во-первых, сомневаюсь, что ты сможешь отделаться от Пикара. Сомневаюсь, что это вообще кому-либо по силам. От него еще никто не уходил. Кроме того, номер моего сотового телефона нигде не записан. Пикар держит его в голове». Я снова пожал плечами. Клинер предусмотрел все. С таким врагом мне еще не приходилось иметь дело. «Позволь мне сделать еще пару уточнений», — продолжал он. «Нам неизвестно, где именно находится Хаббл. И ты вряд ли скажешь нам правду. Поэтому мы сделаем вот что. Мы установим лимит времени». Умолкнув, Клинер подошел к Финлию, поднял пистолет 22-го калибра, приставив дуло к его виску. Надавил так, что Финли был вынужден наклонить голову на бок. «Вот этот полицейский отправится в камеру», — сказал Клинер. «Его прикуют к решетке. Если Пикар не позвонит мне завтра за час до рассвета, я направлю свое ружье на камеру и разнесу этого полицейского в клочья. Затем я заставлю очаровательную мисс Роско губкой смыть его со стены. Потом я дам тебе еще час. Если Пикар не позвонит мне до того времени, как солнце поднимется над горизонтом, я лично займусь очаровательной мисс Роско. Ей придется долго мучиться, Ричард. Но сначала будет много секса. Очень много. Положись на мое слово, Ричард. Мы с Тилом проведем целый час в милой беседе, обсуждая, что именно сделаем с мисс Роско». Клинер надавил пистолетом на ухо Финли с такой силой, что тот едва не свалился со стула. Финли поджал губы. Клинер ухмылялся. Я улыбнулся. Клинер может считать себя покойником. Шансов у него не больше, чем у человека, спрыгнувшего с крыши небоскреба. Он еще не долетел до земли, но он уже прыгнул. «Ты все понял», — сказал Клинер, обращаясь ко мне. «Звонишь в 6 утра — спасаешь жизнь мистеру Финлию. Звонишь в 7 — спасаешь жизнь мисс Роско. И не шути с Пикаром. Кроме него номер телефона больше никто не знает». Я снова пожал плечами. «Ты все понял?» — повторил он. «Кажется, понял. Хаббл сбежал, и вы не знаете, где его найти. Ты ведь это хотел мне сказать?» Все молчали. «Ты не можешь его найти, да?» — продолжал я. «Ты бестолковый козел, Клинер. Ты кусок дерьма. Ты мнишь себя большим умником, но ты не можешь найти Хаббла. Ты не смог бы найти свою задницу, даже если бы я дал тебе зеркало на палочке». Я услышал, что Финли перестал дышать. Он решил, что я играю с его жизнью. Но старик Клинер оставил его в покое. Снова подошел ко мне. Побледнел. Я буквально ощущал исходящее от него напряжение. А сам я старался привыкнуть к тому, что Хаббл до сих пор жив. Он был мертв для меня всю неделю и вдруг снова ожил. Он жив и где-то прячется. Прятался всю неделю, а его тем временем усиленно искали. Он в бегах. В понедельник утром его не вытащили из собственного дома. Он вышел сам, учуял неладное в звонке, предлагавшем ему остаться дома, и пустился в бега. С тех пор его не могут найти. Пол Хаббл дал ту маленькую зацепочку, которая была мне нужна. «Что у Хаббла есть такого, что он вам так нужен?» — спросил я. Клинер пожал плечами. «Он остался последним необрубленным концом. Обо всем остальном я позаботился. Я не откажусь от своего дела только потому, что какому-то ослу вроде Хаббла вздумалось поиграть со мной в прятки. Мало ли, что он может наболтать. Поэтому Хаббл нужен мне здесь, там, где я смогу за ним присмотреть. И ты мне его найдешь». Подавшись вперед, я посмотрел ему прямо в глаза —